Они будут стоять у всех выходов с территории школы, и пока они здесь, никто не должен даже пытаться покинуть Хогвартс без разрешения. Дементоров не проведешь ни переодеванием, ни какими-либо еще фокусами, не помогут и мантии-невидимки. Дементоров тщетно умолять, тщетно просить прощения. Поэтому я вас очень прошу, всех и каждого, не давайте им повода причинить вам вред. Я уже говорил со старостами факультетов и двумя нашими новыми старостами школы. Они будут следить, чтобы никто никогда не затевал с дементорами опасные игры. Поверьте мне, это очень серьезно. Эй, а кто это между профессором Снейпом и профессором Флитвиком? Спросил Невилл, не слишком вслушиваясь в разговор директора. Тап Гарри и Гермиона, как и большинство других детей, смотрели на человека, который находился между двумя упомянутыми профессорами. Это был мужчина, лет, наверное, 40, но все его черты лица были словно восковые и слегка подтаявшими. Поттер Эванс посмотрел в сторону столов Хаффлпаффа и заметил, что Сьюзен смотрит на этого человека слегка прищурившись, а через несколько секунд она уже сидит с широкой победной улыбкой. Хм, может, кто-то из ее родных или друзей тети. А теперь, продолжал тем временем директор, я счастлив представить вам двух новых преподавателей. Во-первых, я должен, к сожалению, напомнить, что профессор Киттлберн, наш специалист по уходу за магическими существами, в конце прошлого семестра подал прошение об отставке, чтобы провести больше времени с оставшимися у него руками и ногами. Так вот, с большим удовольствием сообщаю вам, что его должность согласился принять сам Рубиус Хагрид. Он будет совмещать работу лесничего с преподаванием. Хлопали в основном за столом Гриффиндора, остальные факультеты, за исключением Слизерина, хлопали без особого энтузиазма, если не считать Гарри и его друзей. Для самого парня это не было такой уж и новостью, особенно если учесть, что он и так это знал. Книгу он купил еще тогда, когда прислали письмо из Хогвартса. А во-вторых, я надеюсь, что нынешнего преподавателя Зати в этом году вы будете уважать так же, как вы уважали его в прошлом году. И пока директор говорил, в голову Гарри, Невилла и Гермионы медленно заползла одна мысль. Естественно, быстрее всех она появилась у девочки, но вот, мужчина с оплывшим лицом встал, криво ухмыльнулся, и сделав один поворот вокруг себя, превратился в молодую ведьму с ярко-розовыми волосами. «Разрешите представить вам, Нимфадора Тонкс, я просто...» «Тонкс», — ответила девушка, при всем честном народе сменив цвет волос с розовых на красные. А вот теперь, хлопали буквально все в большом зале, и если первокурсники хлопали от того, что им понравилось такое маленькое представление, то остальные хлопали от радости. Еще бы, один из самых любимых преподавателей, который только был в Хогвартсе, вернулся. Дети до сих пор помнят, как Тонкс преподавала каждый свой урок, который никогда не был похож на предыдущий. Да и сама Нимфадора была рада этому назначению. Когда все узнали о победе двух пожирателей смерти, она рассчитывала, что всех поднимут на их поиски, но ее босс, Амелия Боунс, в этот же день пришла к ней и прямо спросила, хочет ли она проводить все свое время неизвестно где, в погоне за двумя заключенными, или отправиться в Хогвартс на место преподавателя Зати с заданием охранять детей, в особенности одного мальчика Рейвенклавца. И хоть девушке хотелось ему в этом сразу признаться, но такая у нее работа, задача засекречена и болтать нельзя. Зато как ей нравилось в прошлом учебном году преподавать. Ну вот, кажется, и все, заключил Дамблдор. Во всяком случае, самое главное, а теперь будем праздновать. Золотые тарелки и кубки наполнились едой и питьем. Пир был хоть куда. Зал наполнился смехом, разговорами, звоном ножей и вилок. Все было хорошо, но единственное, что портило сегодняшний вечер, это новость о победе Петтигрю и Беллатрисы, которая заставляла Гарри с трудом сдерживать злость. Ведь министерство снова отправило сюда дементоров. Лестриндж была самой настоящей фанаткой Ридла, и ради него будет готова пойти на что угодно. А какой самый лучший способ доказать своему хозяину, что она до сих пор ему верна? Правильно, принести в подарок его заклятого врага, Поттера, либо сделать по-простому, убить и все. Ну нет ему покоя в этой жизни. Единственная радость, сегодня ночью будет собрание, хоть какая-то отдушина. Собрание было проводить не очень легко, ведь всех после ужина отправили в разные гостиные, но Гарри, еще на выходе из поезда, передал Сьюзен карту мародеров, а он сам, вместе с Гермионой и Невиллом, под мантией-невидимкой, так быстро, как они могли сделать втроем, передвигались в сторону заброшенного класса на третьем этаже. Тройка хаффлпаффовцев прибыла через 6 минут и вела их, что удивительно, Луна. Ханна держала лампу, освещая карту, которую держала Луна, а замыкала всех, Сьюзен. Все 6 друзей были одеты в ту же одежду, в которой они были в тот день, когда создали свою организацию, с гербами на плечах. «Фух, дошли, наконец-то», — произнесла Боунс, закрывая за собой дверь. Гарри тут же добавил к ней заклинание против подслушивания. «Знаете, как нелегко было добраться сюда. Да ладно, девчонки, идти-то всего ничего», — улыбнулся Гарри. «Сказал парень, у которого есть мантия-невидимка», — буркнула Ханна, выключая лампу. «Ну что, начинаем собрание. А может, для начала, выберем главного у нас, а зачем, Нев?» — тут же спросил Гарри, слегка поморщившись. «Для чего нам главный? Ну как, обычно в таких организациях есть главные, кто всем регулирует, управляет. Думаю, нам такое не нужно». «Гарри прав», — встряла Луна. «Мы ведь все друзья, и нам не нужны главные, мы все равны». Поттер Эванс улыбнулся девочке, когда она произнесла эту фразу, и его тут же затопила грусть. Он уже слышал от нее почти такую же фразу, еще тогда, в прошлой жизни. 1998 год, за сутки до смерти Гарри. Еще один бессмысленный бой с пожирателями, которые атаковали Хогвартс еще один раз. Какой именно по счету за эти несколько дней, многим уже трудно было посчитать. Все очень устали, они уже давно не спали нормально, а все домовики были убиты почти сразу, когда начались эти нападения, во время третьего или четвертого. В этот раз, пожиратели словно ждали, когда наступит ночь. Они специально не нападали почти целый день, и когда к ночи все расслабились, они буквально ворвались на территорию школы и устроили кровавую бойню. Погибло 8 семикурсников, 3 шестикурсников, 5 магов из Ордена Феникса и профессор МакГонагалл, тогда как мертвых пожирателей на земле было всего 2. А сколько было тяжелораненых, 2 из них, несмотря на почти мгновенную помощь, умрут в течение нескольких часов, о чем им самим, конечно, не сказали. Среди этих учеников была Палумна Лавгуд, рядом с которой сейчас и сидел Гарри Поттер, и держал ее за руку. «Ну как ты, Луна?» «Пока держусь», — слабым голосом ответила девушка. Она была очень бледной, а левый бок, за который она держалась свободной рукой, был весь в крови. «Черт, что это было за заклинание, которое использовала Лестриндж?» — вскипел Гарри. «Оно явно очень темное, но не поддается ни одному способу лечения. Если бы мадам Помфри была жива, она точно смогла бы тебя вылечить гораздо быстрее, чем это пытаемся мы, она». «Гарри, успокойся, все будет хорошо, как уже было много раз. Помнишь, как мы дрались в министерстве? Нас всех тогда ранили, но мы выкарабкались, так будет и в этот раз. Только для этого, ты должен сконцентрироваться и выбить весь дух из Волан-де-Морта. А есть ли смысл, Луна? Даже если я его убью, это не вернет никого из погибших. Ни Седрика, ни Сириуса, ни всех тех, кто погиб за эти дни. Я уже не знаю, что мне еще нужно делать». Лавгуд попыталась встать с матраса, чтобы усесться поудобнее, но она была слишком слаба для этого, поэтому она просто попыталась придать своему голосу строгость и громкость, но и то и другое получилось не очень. «Гарри Джеймс Поттер, ты прекрасно знаешь, что надо делать. Тебе нужно закончить то, что вы с Невиллом делаете, а потом прибить того, кто во всем этом виноват. От откуда ты знаешь, что мы с Невиллом куда-то уходим?» «Мозгашмыги рассказали», — со слабой улыбкой произнесла девушка. Гарри, против своей воли, тоже улыбнулся. Вот что ему нравилось в подруге, это то, что даже в такой ситуации она может заставить улыбнуться любого. Даже если говорит какие-то глупости из журнала «Придира». «Я ведь умираю?» «Да, нет, не говори так. Я уже многих потерял, и с тобой такого не будет. Гарри, прошу, скажи честно». Ответить сразу он не смог, поэтому просто едва кивнул. Продолжить ему удалось только через несколько минут. «Профессор Флитвик говорит, что вы сможете протянуть самое большое 4 часа, но он ошибается, я уверен, что все будет хорошо, ты главное держись». «Профессор Флитвик прав, Гарри, я чувствую это, с каждой минутой мне становится хуже». Поттеру, какой-то частью сознания, хотелось кричать, рвать и метать от этого. Ему было большей частью все равно, что погибли другие, но Луна и МакГонагалл, его подруга и его декан, которую он уважал. И сейчас было еще тяжелее смотреть, как умирает Луна. Почему ты не ушла, когда объявили о эвакуации? И тогда, когда пожиратели разрешили чистокровным покинуть школу и их тогда не тронут. Да и Невилл с Роном, сколько бы я их ни уговаривал, не хотят уходить. Почему? Потому что мы не такие, как те же самые пожиратели. Все они, как маленькие нарглы, просто следуют за одним большим нарглом, которого они боятся и поэтому считают главным. А мы ведь все друзья, и нам главные не нужны. Мы хотим помогать друг другу, и никогда не сбежим, а будем помогать друг другу, не из-за страха. Мы все равны, разве нет? Гарри так и не смог ответить, он поцеловал ладонь подруги, и ободряюще улыбнулся ей, попросив, чтобы она немного отдохнула, а потом она погибла. Спустя 2,5 часа, пожиратели напали снова, и Луна, несмотря на свою рану, каким-то образом добралась из большого зала, где она находилась, до места сражения, и приняла участие в бою. И там же, умудрившись приложить одного из нападавших, она и погибла от рук того же человека, который ее и ранил. Лестрингж смогла добраться до нее, зайдя со спины, и убить. «Гарри, Гарри, проснись!» «А, что?» – завертел головой парень, вернувшись из мира воспоминаний. «Что-что, мы тут 5 минут болтаем, а ты словно куда-то провалился в свои мысли. Прости, Хби, просто задумался немного. Итак, что мы решили?» «Решили главного не выбирать, как Невилл предлагал раньше. Теперь обсуждаем, что будем делать на следующем собрании. Я предлагаю собраться в субботу, сделать вместе уроки и заняться чем-нибудь интересным», — предложила Гермиона. «Например, Гарри может показать то, чему научился за лето». Судя по загоревшимся глазам всех остальных, они не против такого расклада, но Поттер Эванс тут же поспешил всех успокоить. «Эй-эй-эй, успокойтесь. Вы сейчас так оживились, будто рассчитываете, что я чуть ли не Мерлином заделался за лето. Я не так уж и много всего изучил, времени-то мало было, но ведь что-то изучил, да, изучил, Луна. Вот и отлично», — хлопнула в ладоши мисс Грингер. «Значит, покажешь нам и будешь учить. Какая же ты упорная, Мя. Хотя, я сам ведь говорил, что буду это делать. Нев, ты ведь помнишь, что ты мой помощник в этом деле?» «Помню, конечно. Попробуй тут такое забыть, что от меня требуется. Ну, завтра после уроков соберемся и посмотрим, что лучше подготовить к субботе. А заодно, может, бабушке напишешь, вдруг расскажет о чем-нибудь интересном. О, поверь, бабушка может растянуть рассказы на несколько часов. И да, кстати, будь поосторожнее. Когда мы выходили сегодня из большого зала, я увидел Уизли, и они смотрели на тебя явно не с радостью во взгляде. Особенно Рон». Гарри лишь ухмыльнулся. «Не переживай, Нев, что они мне сделают-то? В прошлом году мы тоже считали, что они ничего не сделают, однако у них хватило ума натворить дел. А уж если учесть, что в этом году Перси Уизли стал старостой школы, они могут серьезно попортить нам, а в особенности тебе, жизнь. Меня это не остановит от того, что я захочу сделать, но, спасибо за предупреждение, дружище. А вот бы было классно, если бы кто-то из нас тоже стал старостой школы», — мечтательно произнесла Гермиона. «Уж если кто точно станет старостой школы, то это ты, Мя», — с улыбкой ответил Гарри, положив руку на плечо подруги и приобняв, а потом сразу обратился к другим подругам. «Без обид, девчонки, вы тоже классные, но с учетом стремлениями к учебе, в котором она превосходит нас всех, у нее все шансы». «Да мы не обижаемся», — успокоила его Сьюзен. «А вот кто тогда будет старостой среди мальчиков? Как это кто?» «Скорее всего, наш родимый цветовод. Я». «А почему не ты, Гарри? Тебя же все считают героем, так что, я уверен, все захотят тебя видеть старостой школы. Я тебя умоляю, Нев, я этим всем нужен как пугало, а если учесть, что я обычно вытворяю во время учебы, вряд ли кто захочет сделать меня старостой. Да и мне это не нужно». «Имеешь что-то против старост?» Гермиона Грингер скрестила руки на груди, нахмуренным взглядом уставившись на друга, заставляя того улыбаться. «Все-таки, даже когда она хмурится, Мия продолжает быть такой милой». «Нет, не имею. Просто тогда у меня будет мало времени на маленькие проделки, да и еще на кое-какие мои эксперименты. Да и не хочется мне такого внимания, я хочу спокойной учебы». «Ага, и попутно не давать спокойно учиться и жить другим. Да, а как иначе, Мя?» — хихикнул парень. Друзья еще 15 минут просидели в заброшенном классе, обсуждая разные темы, к примеру, приближающиеся уроки и первая тренировка по квиддичу. Хоть Гарри и не очень сильно хотел в него играть как раньше, но решил попробовать, ради интереса, уговорить пройти отбор Невилла и Гермиону. А что, будут втроем выступать за одну школьную сборную, целой компанией, и попробуют размазать конкурентов, в основном из Гриффиндора, по полю. Когда друзья уже собирались уходить, Сьюзен задала один вопрос, который она хотела задать еще в самом начале. «Герми, а для чего тебя подзывал профессор Флитвик после ужина?» «А, это...» «Да так, ничего важного, это касается учебы и будущих уроков, которые у нас будут». «Точно, а то мне кажется, что ты что-то скрываешь», — прищурилась девочка. «Ой, столько времени, нам надо срочно расходиться, ведь завтра рано вставать». «Мы пошли», — мисс Грингер, взяв двух друзей под руки, потащила их в сторону своей гостиной, по пути прошипев, чтобы Гарри накинул на них наконец мантию-невидимку, и только после этого расслабилась. «Мия, ты точно ничего не скрываешь?» «Гарри, если бы я могла что-то рассказать, неужели я бы стала молчать?» — ответила Рейвенклавка, специально встав так, чтобы друзья не видели, как она покраснела от стыда. До гостиной ученики дошли без проблем, встретив по пути только завхоза Филча. А в самой гостиной все трое разошлись по своим спальням. Уже ложась спать, Гарри внезапно подорвался. «Нев, скажи, а вы все перепробовали?» «В смысле, Гарри?» – недоуменно спросил Лонгботтом, уставившись на друга. «В смысле по лечению родителей? Вы все перепробовали?» «Гарри, они там уже больше 10 лет. Конечно, лекари из Святого Мунга перепробовали все известные им методы лечения. Ну, как мне сказали. А если попробовать что-нибудь другое, то, о чем маги точно не подумали бы, во всяком случае большинство». «Я вообще ничего не понял», — признался Рейвенклавец. Поттер Эванс тут же пустился в рассказ о врачах-магглах, которых он назвал, кажется, психиатрами. «Они, как понял Лонгботтом, занимаются психическими расстройствами и вроде как могут помочь его родителям, если повезет. Гарри не сказал, что они со стопроцентной вероятностью помогут, но, по его словам, хуже точно не будет». Сегодня Невилл впервые засыпал полностью погруженный в свои мысли. Конечно, с трудом верилось, что магглы смогут сделать то, что за 10 с лишним лет не смогли сделать лучшие магические врачи Англии, но, как сказал Гарри, можно попробовать, хуже ведь точно не будет. А вдруг у них получится? Приступаем к осуществлению планов. На следующий день, войдя в большой зал, Поттер Эванс сразу же наткнулся на взгляды рыжего семейства, которые, как и говорил Невилл, были очень далеки от радости. Но парнишка даже не обращал внимания, он для этого был голоден. Да и вдобавок, в школе ощущалось, что где-то неподалеку находятся дементоры, точнее, за границей школы. Просто в прошлом Гарри имел очень близкое знакомство с этими мерзкими мразями и уже на каком-то подсознательном уровне чувствовал их. Конечно, чувствовали их все, но Рейвенклавец гораздо сильнее остальных, особенно после того раза, когда он, вместе с Невиллом, пытался взять штурмом Азкабан. Гарри сам тогда не знал, каким образом им удалось проникнуть туда, отбиться от охраны и освободить магглорожденных, которых засадило туда министерство, но факт остается фактом, они смогли сделать то, для чего пришли. Хотя если учесть, что они пришли тогда, когда почти все дементоры ушли, оставив лишь 50 своих собратьев. Ближе к концу завтрака детям раздали расписание. Гарри с улыбкой смотрел на то, что вместо прорицания у него стоят древние руны, которые он выбрал. Вообще, вместо 2 новых предметов, Поттер Эванс выбрал 3. Древние руны, нумерология и уход за магическими существами. Первые 2 предмета ему могут помочь в будущем, особенно в изучении артефактов, если повезет, а 3-й. Ну, кроме того, что он хочет порадовать Хагрида, у него есть парочка планов, которые нужно осуществить. Кстати, насчет древних рун, своей подруге он не рассказал, что будет их изучать, пусть будет сюрпризом для нее. В 9 часов Гарри уже был в кабинете нумерологии и слушал преподавателя Септиму Вектор, и почти сразу же убедился, что все были правы о том, что она действительно строгий учитель. Но если быть честным, нумерология ему очень понравилась, вся эта магия чисел его завлекала с головой. Единственное, от чего он мог свихнуться, так это от домашки. Эссе его не беспокоили, но вот построение диаграмм, в этом он разбирался немного хуже. Сидя на уроке, Гарри с трудом старался не улыбаться. По идее, Он должен был сейчас на прорицаниях, сходить с ума от этого урока, ну и выслушивать от Трела не то, что его скоро ждет смерть. Как же хорошо, что ему не придется выслушивать эту фигню каждый раз. После были древние руны. На нумерологии он задержался, собирая сумку, и когда со звонком все зашли в класс, он быстро зашел следом. Когда Гермиона на него посмотрела, то даже не смогла отчитать его за то, что он едва не опоздал, настолько она была удивлена. «Гарри, Гермиона», — хихикнул Ворон, усаживаясь рядом с девушкой. «Мя, тебе сейчас муха залетит, если так и будешь сидеть с открытым ртом. Ты что здесь делаешь? Ты не говорил, что тоже взял древние руны? Упс, забыл сказать. Извини», — Гарри извинился с таким лицом, что любой бы заметил, что раскаяния в нем не было ни капельки. Девушка не успела даже зарычать, так как в кабинете уже была профессор «Седьмая ночь» Батшева Баблинг, и ей пришлось быстро отвлекаться от наглого, огненноволосого парня, хотя получалось это не очень легко. Примечание автора: да, я знаю, что ее зовут Батшеда, но решил написать именно такое произношение, так как Батшева с ивритой произносится как «Седьмая ночь». Следующим уроком была трансфигурация. На третьем курсе они начали изучать средний уровень трансфигурации. В частности, на первом уроке они изучали трансфигурационное заклинание «Дура», благодаря которому можно превратить объект в камень. И у Гарри уже появилась мысль, как и где использовать это заклинание. И сразу после урока он воплотил свою мысль в реальность. Все ученики собрались в большом зале на обеде. Кто-то просто ел и готовился к следующим урокам, кто-то обсуждал уже прошедшие уроки, а кто-то, как Гарри, сидел за столом и внимательно следил за столом Гриффиндора. Причем смотрел так внимательно, что это не осталось незамеченным для его друзей. «Гарри, ты чего так смотришь на гриффиндорцев?» — спросила внимательная Гермиона. «Да так, Мя, скажи, а ты не знаешь, с кем был первый урок у Гриффиндора? Если я правильно помню, у них был совместный урок со Слизерином. А что, скоро узнаешь», — усмехнулся Рейвенкловец. Поттер Эванс перехватил взгляд Малфоя и слабым кивком показал в сторону львов. Блондинчик удивленно посмотрел на Рейвенкловца, а потом стал с ожиданием в глазах смотреть на указываемый стол. Ждать долго не пришлось. Едва Рональд Уизли начал есть рагу, как на весь большой зал раздался его громкий крик. «Мистер Уизли, почему вы так кричите?» Практически сразу же оказалась возле своего студента профессор МакГонагалл. «Моя еда», — захныкал рыжий. «Я ее ел, а в нее кто-то положил камень. Я, кажется, сломал себе зуб». Декан Гриффиндора, старательно скрывая брезгливость, когда Уизли 6 выплюнул на ладонь остатки еды и кусочки своего зуба, взмахнула палочкой над тарелкой, и через несколько секунд снова обратилась к Рону. «Ваша еда абсолютно нормальная, мистер Уизли. Может быть, вы слишком торопились и повредили свой зуб о ложку?» Все, кто это услышал, негромко засмеялись. Им было известно о любви Рональда Уизли к поглощению пищи в огромных количествах, причем многие, в том числе и Гарри, думали о том, почему он постоянно так много жрет. Именно жрет, назвать это обычным приемом пищи, было очень тяжело. «Я нормально ел», — продолжал тем временем верещать вышеупомянутый мальчик. «Наверняка, это Поттер сделал что-то с моей едой». «Мистер Уизли», — поджала губы профессор МакГонагалл, — «мистер Поттер Эванс сидит на далеком расстоянии от вас, и при всем желании не мог бы незаметно подкинуть в вашу еду что-то. Значит, он ее заколдовал». Рыжий попытался встать, чтобы указать на обвиняемого, но понял, что не может встать со скамейки. Он будто был приклеен к ней, и сколько ни пытался встать, у него не получалось, а его попытки вызвали сначала тихие смешки, а потом уже громкий смех в большом зале. Уж очень смешно смотрелся этот рыжий попрыгунчик. И все бы ничего, и возможно, дальше бы ничего не произошло, если бы Рон не захотел резко встать. Едва ученики начали успокаиваться, как под громкий звук рвущихся штанов, рыжий гриффиндорец встал со своего места, выставляя на показ порванные сзади штаны, через которые были видны розовые трусы, которые явно были не его. Зал снова разразился громким смехом, несколько учеников свалились на пол, держась за животы, кто-то свистел в сторону Уизли, а сам виновник смеха, покраснев хуже помидора и прикрывая зад руками, выбежал из большого зала. «Гарри, только не говори мне, что это сделал ты», — отсмеявшись, спросил Невилл. «Хорошо, не скажу», — улыбнулся в ответ Рейвенкловец, вернувшись к прерванному обеду. После такой шалости над врагом, У него разыгрался сильный аппетит, и ему срочно надо хорошенько подкрепиться. Выйти на свежий воздух после обеда – это гораздо приятнее, чем сидеть сутками в замке. После дождя, который прошел утром, воздух был чище, а небо ясное. Сейчас гриффиндорцы и рейвенклавцы, неся с собой новые учебники, шли на свой первый урок ухода за магическими существами, который проводил Хагрид на опушке возле запретного леса. Новый преподаватель, как помнил Гарри, ожидал их перед своей хижиной вместе со своим охотничьим псом, хотя представить клыка на охоте было немного трудно. Сам Хагрид был напряжен, ведь это его первый урок, а Гарри про себя молился, чтобы все прошло хорошо, и никто не пострадал, кроме одного. «Скорее идемте!» – закричал Хагрид, когда ученики подошли метров на 10. «Какой урок я для вас приготовил? Сейчас увидите! Все за мной, вперед!» Новый преподаватель повел их вдоль опушки, и по пути Гарри незаметно для всех оглушил небольшую крысу, спрятав ее в карман. Вскоре они оказались у ограды просторного загона. В нем никого не было. «Пока что не было. Прошу всех встать вдоль изгороди», – распорядился Хагрид, – «чтобы всем это было хорошо видно. А теперь первым делом откройте книжки». «И как нам это сделать?» – спросил Симус Финниган. «В смысле?» – не понял Хагрид. «Как нам открыть книгу? Она постоянно норовит укусить за пальцы». Все студенты достали опасные книжки. Одни, как Гарри и Невилл, стянули свою книгу ремнем, многие засунули в тесную папку с молнией, кто-то усмирил огромными скрепками. «Кто-нибудь ее может открыть?» – спросил Хагрид упавшим голосом. Весь класс отрицательно замотал головами. «Я могу открыть, Хагрид», – тут же выступил Гарри. Под взглядами всех остальных, рейвенклавец содрал со своей книги ремень и быстро погладил его корешок. Книга вздрогнула и послушно легла на его ладонь. «Молодец, Гарри», – похвалили его Хагрид с широкой улыбкой. «Ну-ну вот, теперь, когда вы знаете, как открыть учебники, нам нужны волшебные существа. Пойду приведу». «Подождите, как ты до этого догадался?» — тихо спросила у парня Гермиона, когда Хагрид скрылся за деревьями. «Мя, это же книги. С ними нельзя вести себя грубо, их надо беречь, они ведь источники знаний. Даже в такой книге, как эта», — потряс парнишка зубастой книгой, — «есть определенные знания». Гарри снова повернулся к книге, не заметив, как у Гермионы загорелись глаза. Раньше ее друг настолько сильно не увлекался книгами. Нет, он любил читать, но такого блеска в глазах еще не видела ни разу. Да и сам Гарри в последнее время заметил за собой более сильную тягу к знаниям. Наверное, этому поспособствовало то, что в обоих его домах есть немаленькие библиотеки, вдобавок огромнейшая библиотека Блэков, Хогвартса и несколько книжных полок в общей гостиной Рейвенкла. Бесчисленные книги, свитки, записи с засохшими чернилами, что навечно сохранили бесценные и потрясающие знания. Знать многое – это великолепно, волшебно и придает чувство уверенности. Лучше может быть только то, если ты не только знаешь, но и умеешь делать то, что знаешь. Ведь согласитесь, это не очень приятно, когда то, что ты знаешь, ты не сможешь сделать. Пока Гарри размышлял, он не заметил, как Хагрид уже вышел из леса со странным существом на цепи. Туловище, задние ноги и хвост коня, передние лапы, крылья и голова – орлиные. Сильный стального цвета клюв и блестящие, огромные, как апельсины, глаза. Когти на передних лапах величиной в треть метра – настоящее орудие убийства. Нападение такой зверюшки гарантирует мучительную смерть. Также Поттер Эванс не заметил, что Хагрид рассказал об этом животном и спросил желающего подойти поближе. «О, Гарри, решил попробовать?» — громко спросил великан. «А, что?» — вынырнул из размышлений рейвенклавец, оглядываясь по сторонам. Рядом с ним никого не оказалось. Обернувшись назад, он увидел в нескольких шагах от себя учеников, которые, пока Хагрид вещал, быстро отошли, а вот Гарри, задумавшись, не успел. «Э-э-э-эм, да, попробую». Под одобрительную улыбку великана Поттер Эванс подошел к гиппогрифу, остановившись на расстоянии 10 шагов. Тот повернул огромную с тяжелым клювом голову и воззрился на Гарри немигающим оранжевым глазом. «Хорошо, Гарри, хорошо», — говорил Хагрид. «Теперь кланяйся». Натянув слабую улыбку, парнишка поклонился существу и снова взглянул ему в глаза. Он не шевелился, продолжая высокомерно глядеть на мальчика, и тут, к удивлению учеников, гиппогриф согнул чешуйчатые колени передних лап и безо всякого сомнения отвесил поклон. Улыбаясь вовсю, Гарри приблизился к полуптице-полузверю и погладил его клюв. Хагрид, а можно на нем полетать? Казалось, от такой просьбы великан чуть не расплакался. Он взял парнишку за плечи и одним движением усадил его на спину клювокрыла, как назвал его Хагрид. Сам Гарри, наученный прошлым опытом, быстро ухватился за шею существа. «Вперед!» — приказал Хагрид, хлопнув зверя повыше хвоста. Тот резко раскрыл четырехметровые крылья, разбежался и взмахнул ввысь. Летать на гиппогрифе, по сравнению с метлой, было в чем-то удобно, а в чем-то не очень. Из плюсов удобнее сидеть, ноги не устают, да и тепло существа не даст замерзнуть. А из минусов, крылья бьют по коленям, и немного страшно пытаться управлять существом, кто знает, как оно отреагирует. Но в чем была похожесть метлы и гиппогрифа, это ощущение полета, когда ты в воздухе. Порывы ветра, чистый воздух, и это странное, но приятное щемящее чувство в груди, когда ты летишь на огромных скоростях. Это бесподобно. Гиппогриф сделал несколько кругов над учениками, потом резко полетел в сторону Черного озера, пролетая буквально в нескольких сантиметрах от водной глади. Под громкий и радостный смех Гарри, клювокрыл уже облетал сам Хогвартс, заставляя некоторых учеников и преподавателей смотреть вслед. Профессор Флитвик, который проводил в это время урок у третьего курса Хаффлпаффа, стоя на стопке книг, свалился с нее, славы Мерлину, не пострадав при этом только благодаря подушкам, которые постоянно колдует рядом на такие случаи, услышав громкий смех за окном. Уже в следующие секунды, студенты и сам профессор смотрели из окна на пролетающего в воздухе Гарри Поттер Эванса, верхом на гиппогрифе. Прошло чуть больше 10 минут, как Гарри усадили на спину к клювокрылу, когда тот, наконец-то, снова полетел к полянке и приступил к снижению, под аплодисменты стоящих учеников. Хлопали все, кроме Рона Уизли. Всем тоже захотелось попробовать полетать, но когда их однокурсник спустился на землю, слегка шатаясь, никто не вышел вперед, и не потому, что боялись гиппогрифа, а потому что боялись Поттер Эванса. А выглядел тот непривычно и немного опасно. Если раньше его прическа была только чуть-чуть растрепана, то сейчас было ощущение, будто в его прическе взорвали гранату, глаза парнишки горели фанатичным огнем, а на лице была пусть и радостная, но какая-то хищная улыбка. Мотнув головой, Гарри сам метнулся к стоящим ученикам, стоящим в нескольких метрах от него, которые как волна откатились назад, и быстро подхватил под руки Невилла и Гермиону. «А теперь ваша очередь, ребята!» — едва ли не кричал парнишка. После полета слегка заложило уши. «Гарри, может, не надо?» — тут же стушевался Лонгботтом, пытаясь вырваться. «Мне как-то не хочется. Я лучше на метле полетаю», — повторяла попытки вырваться из захвата Грейнджер. Вот только ни у одного, ни у второго друга Гарри ничего не получилось. Тот словно в тиски их взял. Остановившись, тот понизил голос, добавив в него мстительные нотки. «Это вам за то, что не предупредили об отходе, шпионы недоделанные. Ну что, дамы, вперед!» — хихикнул парень, увидев, как в глазах подруги цвета шоколада отразился ужас и шок. Слегка подтолкнув подругу вперед, Гарри встал чуть позади. На всякий случай, Невилл уже начал тактически отступать. Сглотнув ком в горле, который появился от страха, девочка поклонилась клювокрылу. С учетом того, как ее трясло, она уже подумала, что ничего не получилось. Но тут, гиппогриф поклонился ей в ответ, и уже спустя секунду, ее потащили к этому зверю. И кто бы вы думали? «Правильно, Гарри Поттер Эванс. Гарри, я его немного боюсь», — предприняла попытки отвертеться девочка. «Я вначале тоже боялся, но он не такой уж и страшный», — отвечал Гарри, помогая подруге сесть на клювокрыло. «Главное, держись за шею покрепче. Гарри, готово?» «Гарри, значит, готово», — ухмыльнулся парень, хлопнув гиппогрифа. «Я тебя ненавижу, уу-уу-уу», — закричала девочка, когда клювокрыл поднялся ввысь. Гермиона летала чуть меньше Гарри, минут, наверное, 5, но то, как кричала девочка, ближе к концу полета крик уже был более радостным, слышали не только в Хогвартсе, но и за его пределами. Да и после приземления, ее волосы были в еще худшем состоянии, чем у Гарри. Такое причесывать придется час, если не больше. «Мя, как тебе?» «Леталось?» С трудом сдерживая смех от вида подруги, спросил Гарри. В ответ он услышал тихое рычание, переходящее в шипение, а затем в крик. Боясь за свое здоровье, парнишка сразу стартанул с места в сторону. «Гарри, а ну вернись, живо! Сейчас ты узнаешь у меня, как я полетала, на задницу месяц не сядешь. Ближе к концу урока, полетать на клювокрыле смогли почти все, лишь немногие, вместо того, чтобы прокатиться, просто гладили гиппогрифа. Единственный, кто еще не подходил к зверю, был Рон Уизли. Тот стоял в сторонке и смотрел на всех, как на сумасшедших. Но Симус и Дин нашли способ уговорить Рыжего попробовать покататься. «Рон, ты чего стоишь в стороне, боишься его что ли?» — ткнул его в плечо Дин. «Я, этого уродского существа, да нифига, тогда попробуй полетать, или боишься, что не совладаешь с ним?» — усмехнулся Симус. «Да, вы правы, уговоры, которые использовали парни, называются элементарно взять на слабо, так что неудивительно, что не обладающий умом Рон попросту повелся на это и решительным шагом пошел к зверю, специально пройдя мимо Гарри. Да легко, если у всяких ведьм с грязной кровью получилось, то у меня, чистокровного волшебника, все получится», — громко сказал Рональд Уизли, пытаясь копировать высокомерность Малфоя. «Иди сюда, тупое животное». Несколько учеников посмотрели в сторону Гарри, знающие реакцию их однокурсника на такие слова, но парень лишь улыбался. Правда, эта улыбка была далеко от радостной, в ней было больше злости и мстительности. Тем временем, Рыжий резко поднял руки, пытаясь погладить того по клюву, и заехал ему по всему тому же клюву. Гиппогриф навис над тем, кто его так побеспокоил, и тут стал как-то странного к нему принюхиваться, в основном к его штанам. Уизли сделал шаг назад, клювокрыл вперед. Рыжий два раза назад шагнул, гиппогриф повторил за ним. И тут Уизли сделал очень тупую вещь. Вместо того, чтобы проверить карманы или обратиться к преподавателю, он просто взял и побежал в сторону, не подумав, что клювокрыл побежит за ним. Рон Уизли не любил бегать, ему больше нравилось сидеть и ничего не делать, либо играть в шахматы. Он вообще считал, что все, кто постоянно бегают, идиоты, а он сам никогда в жизни не будет этим заниматься. И вот сейчас он делал то, на что не надеялся, бежал. Бежал так, как еще никогда в жизни, причем этому были удивлены все. Заприметив толстое дерево, Рон побежал к нему, устроив с гиппогрифом гонки вокруг него. Бег закончился достаточно быстро, так как уже на третьем круге Уизли настолько вырвался вперед, что он не только умудрился быть впереди, но и оказался сзади, врезавшись в зад зверя. Клювокрыл развернулся, и под громкий хруст костей, с разбега пробежал по нему. Хагрид с небольшим трудом смог поймать клювокрыла и пытался привязать его. «О, Мерлин!» — воскликнула Падма Патил вместе с еще несколькими девочками, прикрыв ладонью рот. В ее глазах появился страх. «Успокойтесь все!» — проголосил Хагрид, уже успокоив клювокрыла, подходя к пострадавшему и беря его на руки. Сам Рон Уизли корчился на руках великана, держась за руки и, кажется, за ребра. «Урок закончен. Идите в замок, а я отнесу его в больничное крыло». Хагрид понес пострадавшего, вслед за ним пошли и остальные ученики, кроме одного. Гарри нашел в траве оглушенную крысу и снял с нее заклинание оглушения. «Доброе утро. Ты хорошо поработал, малыш», — с улыбкой погладил крысу Гарри, пока она еще до конца не пришла в себя, и отпустил на землю. «Можешь идти, мелкий. Удачи». «Гарри, а есть смысл говорить тебе, что я жутко стесняюсь, а сама как считаешь?» «Пф, конечно, нет смысла. Сочувствия в тебе, по определению, нету, и, кажется, нет с рождения». Почему Гермиона Грейнджер стеснялась? Причина проста: сейчас был вечер, они с Гарри сидели на диване, и парнишка причесывал подруге ее растрепанные волосы. Девочка, не привыкшая к такому, разбираться с ее волосами было очень нелегко. Сейчас по цвету больше напоминала спелый помидор, зато лицо Поттер Эванса выражало только радость. Волосы подруги, хоть и были растрепаны, но были мягкими и приятными на ощупь. А то, что в гостиной сидят остальные рейвенкловцы и смотрят на это, его совершенно не волновало. «Гарри, можно кое-что обсудить, смотря, что именно, мя, это касается прошлого года». Поттер Эванс не был дураком, во всяком случае, полным, поэтому он достаточно быстро наложил вокруг себя, Мия-Нева, заклинание муфлета. «Ну, начинай. Мне просто стало интересно. Я все лето думала и пыталась понять, если первый Василиск, то есть Виса, сейчас у тебя дома в подвале, то почему в тайной комнате оказался еще один? Причем, как ты говорил, размером целых 7 метров. Ведь не может быть такого, чтобы Редгл вырастил нового Василиска, на это ушли бы годы. Хаем, знаешь, Мия, я тоже думал об этом летом, в перерывах между тренировками. У меня есть пара теорий, но насколько они правдивы, я не знаю. Рассказывай, мне интересно. Улыбнулась девочка. Ей было интересно, что же он такого придумал. Ну, первая теория. Он где-то отыскал логово Василиска. Мир большой, а Реддл, с учетом его возраста и знаний, объездил если не весь, то половину мира точно. Есть большой шанс, что он наткнулся на него во время странствий. Но есть проблемка. Да и угадаю, возраст Тома в момент создания своего дневника, именно, Мия. Радостно хихикнул Гарри, чмокнув подругу в макушку, не заметив, как она покраснела. Из дневника вышел 16-летний Том, значит, либо он нашел гнездо до этого момента, либо он нашел позже, но обладая связью с остальной частью Риддла, смог об этом вспомнить. Правда, верится мне в это с трудом. Хорошо, а какая вторая теория? Он, будучи вселен в Джинни, по-тихому создал Василиска и вырастил его при помощи какого-нибудь темно-магического ритуала. Посмотри на Шиса. Фамильяр Гарри, услышав свое имя, тут же вылез из рукава парнишки, прополз по Гермионе и свернулся кольцом на коленях девочки. «Он снова вырос», — сказала девочка, поглаживая змея по его костяной голове и чувствуя, как от него исходит энергия Гарри. «Шес, подпитываясь моей остаточной магией, постоянно растет. Он уже чуть больше 3,5 метров, а когда я его приобрел, он был не больше 30 сантиметров в длину. Так что, если у меня получилось сделать так, что Шес вырос до таких размеров, то наверняка Том знает что-то такое, что ему помогло вырастить Василиска за 4 месяца, прежде чем продолжить свое дело. Как считаешь, Нев? Угу. Ребята сидели в тишине еще минут 10, каждый занятый своим делом, прежде чем Гарри поинтересовался. Так как насчет попробоваться в квиддич, Мя? Гарри, лучше помолчи. Я еще не забыла того, как ты меня заставил на клювокрыле кататься. Я чуть от страха не умерла. Да будет тебе, Мя. Я ведь в конце слышал, как ты радостно кричала, так что не увиливай от разговора. Девочка негромко что-то пробормотала, из чего Гарри смог услышать только вот приставучий. Ну что, Гарри, вот зачем тебе это? Ты ведь сам говорил, что это очень травмоопасный вид спорта. Я помню, что я говорил. Я до сих пор так считаю, но также считаю, что с друзьями будет веселее играть. Как считаешь, Нев? Угу. Вот видишь, даже Невилл согласен со мной. Да Невилл совсем сейчас согласится, он ни на что внимания не обращает, буркнула Гермиона. Это неправда. Ведь так, Нев? Угу. Грингер хлопнула себя по лбу. Вот же вы. Успокойся, Мя. Я же не говорю, что нас сразу же возьмут в основной состав. Может, нас всех только в запасные возьмут, а то и вовсе отбор не пройдем. Уж кто бы говорил, кто-кто, а ты точно пройдешь. С чего ты это решила? Ты ведь сам рассказывал, как профессор Флитвик предлагал тебе вступить в сборную по квиддичу. Так это было 2 года назад. Многое с того времени изменилось. Может, я летать нормально разучился. Что-то сегодня я этого не заметила. Гарри закатил глаза, а Гермиона хихикнула, вспомнив, как ее друг показывал всем мастерство полета на гиппогрифе не только над головами тех учеников, которые были на улице, но и тем, кто сидел в замке. Правда, после этого случая, у некоторых девчонок, при взгляде на Гарри, глаза едва ли не загорались, что заставляло Гермиону очень и очень тихо шипеть, словно злая кошка. Только шипела она так, чтобы никто не слышал, даже сам Гарри. «Жалко Хагрида», — проговорила девочка, пытаясь отвлечься от мыслей, и гладя змею Гарри по голове, слушая его шипение. «С ним все будет в порядке, Мя, он ведь большой мальчик, и в беде сможет за себя постоять. Нев, ты как считаешь?» — спросил Гарри у сидящего возле стола друга. «Угу», — пробормотал Ревенкловец, не отрываясь от письма, присланного ему его бабушкой 1/2 часа назад. «А вдруг с ним что-то случится? Отец Рона ведь работает в министерстве, они могут». «Чего смешного, Гарри?» Гарри едва не засмеялся во весь голос, но тихий смех все-таки не сдержал. «Мя, не смеши мои синие тапочки. Что они могут сделать? Инициировать расследование? Да им же хуже потом будет. Вспомни, что на уроке говорил Хагрид про клювокрыла и о том, как надо с ними себя вести. Уизил сам виноват в том, что с ним произошло. Но с другой стороны, все-таки стоит его навестить и проверить. Нев, ты с нами? Угу. Тогда может, пойдем уже?» — быстро спросила Гермиона, слегка теряя нить разговора. Признаваться ей не очень хотелось, но все-таки то, как Гарри копошится в ее волосах, Было очень и очень приятно. Она едва ли не мурлыкала от его прикосновений. «Я почти закончил, Мя, не торопись, а я и не тороплюсь». Через полчаса к хижине Хагрида подошло четверо: Гарри, Гермиона, Луна и Сьюзен. Ханна еще занималась домашней работой, а Невилл вообще не реагировал на происходящее, все время на все вопросы отвечал только угу и с места не сдвинулся. Что там такого написано было, неизвестно. Подойдя к двери, дети громко постучались, но ответа не было. Только с третьего раза из хижины донеслось: «Войдите». Хагрид сидел в рубахе с короткими рукавами за чисто выскобленным столом. Охотничий пес Клык стоял рядом, положив морду ему на колени. Им хватило одного взгляда, чтобы понять: Хагрид пьян. На столе перед ним красовался огромный кувшин, величиной с доброе ведро. Глаза разбегались, казалось, он никак не может поймать гостей в фокус. «Поставил Эй рекорд», — севшим басом произнес он. «Уч учительствовал всего один день и все загубил. А кто сказал, что тебя уволили?» — тут же выпалила Гермиона. «Да и за что тебя увольнять?» — добавила Сьюзен. «Рональд сам виноват в том, что он сделал. На месте директора я бы не пускала его на все уроки, где можно нанести вред себе и окружающим. Школьному начальству наверняка сообщили», — горевал Хагрид. «Они скажут, не с того начал. Нужно было начать с кого попроще. Мне хотелось, как лучше, первый урок все же. Моя ошибка». «Успокойся, Хагрид», — раздался звонкий голос Луны, которая подошла к сидящему великану и погладила его по руке. «Тебя никто виноватым не считает. Все знают, что Рональд Уизли опасен для окружающих, когда делает что-нибудь. У него даже на заклинаниях идет все шиворот на выворот. И пить тебе нельзя, это вредно». Луна, конечно, при помощи Гарри, стащила со стола кувшин ведро, вынесли его на улицу и вылили содержимое. При возвращении они заметили, что Сьюзен и Гермиона уже сидят рядом с великаном и успокаивают его. «Все будет хорошо, Хагрид», — говорила Сьюзен. «Никто тебя не уволит, и будешь дальше вести уроки. Верно, Гарри?» Тот не ответил, лишь смотрел на своего большого друга и думал. Он ведь не просто готовился к первому уроку, у него был один план, но вот последняя его часть была самой трудной. «Гарри, ты чего молчишь?» — голос Гермионы заставил парня вздрогнуть, глубоко вздохнуть и сесть прямо напротив Хагрида. «Разговор, кажется, будет трудным. Хагрид, скажи честно, мы с тобой друзья?» «Конечно, Гарри. Я тебя еще маленького помню, когда из разрушенного дома забирал. Тогда нам надо серьезно поговорить. Вот скажи, как тебе быть преподавателем? Нравится?» «Ну, я преподавал всего один день, Гарри. Это не важно. Просто ответь». Великан, успокоившись, крепко задумался. «Ну, вроде было несложно. Только слишком рано я с гиппогрифов начал. Хагрид, я скажу тебе честно и напрямую, как другу. Преподавание — это не твое, Гарри». Хором сказали три девочки. «Что, Гарри?» «Чуть что, сразу Гарри. Я говорю то, что есть». «Хагрид, вот сколько лет ты уже лесничий?» «Так это с тех пор, как из Хогвартса выгнали, так и стал лесничим. Ну вот, это уже, наверное, лет 50 как минимум. За это время ты точно изучил всех зверей вдоль и поперек. Вон, сколько всего ты про гиппогрифов рассказал, явно никто другой столько не знает, как ты». На последних словах на лице великана расцвела улыбка от гордости. Еще никто про него так не говорил. «Так что извини, Хагрид, но я, правда, считаю, что тебе не надо быть преподавателем. А вот магозоолог из тебя получится первоклассный, в этом я уверен». «Ты так считаешь?» «Конечно, Хагрид. Я желаю тебе самого лучшего, поэтому и говорю это тебе, чтобы ты попробовал изменить свою жизнь к лучшему. Ты ведь, если постараешься, можешь даже занять какой-нибудь хороший пост где-нибудь в заповеднике». «Спасибо тебе, Гарри», — шмыгнул носом великан, вытирая вновь подступившие слезы. «И вам, девочки, тоже спасибо, что пришли и успокоили. Я ваш должник». «Хагрид, ты нам ничего не должен», — улыбнулась Гермиона, похлопав его по руке. «Мы ведь друзья и должны помогать друг другу. По-другому мы не могли сделать». Убедившись, что их большой друг больше не собирается хандрить и без причины лить слезы, дети пошли в замок. Все-таки уже начинало темнеть, и им могло попасть за то, что они в такое время вышли из замка. «Гарри, ты немного грубо говорил с Хагридом», — толкнула его в бок Гермиона. «Знаю, Мя, но по-другому у меня не получилось. Ты ведь видела, в каком он был состоянии, а с учетом того, как мне помог Хагрид, я посчитал своим долгом помочь ему». «Хагрид помог тебе?» — спросила Луна. «Конечно, он пришел ко мне, когда Дурсли не желали меня отдавать в Хогвартс, и спас меня от того дурдома, или точнее, Дурслидома. Я прекрасно понимаю, что был немного груб, но хотел только лишь помочь ему». «Ох, гареты наши рыжие», — пробормотала Гермиона, слегка улыбаясь. «Ты хоть иногда думаешь, разумеется, если только иногда», — со смехом ответил тот. Вся четверка рассмеялась следом, и уже бегом направилась в сторону замка, пытаясь обогнать друг друга. И необычно наблюдательная Гермиона, не Сьюзен, которая часто может заметить то, чего не может увидеть ее подруга, не заметили ни того, что из ближайших кустов за ними следили пара злобных глаз, ни того, что на плече Хагрида, перед уходом, появился знак сердца Туманного Альбиона. Не успев дойти до гостиной, Гарри попросил Гермиону подождать и не входить внутрь. Мисс Грейнджер тут же заинтересовалась, что ей хочет сказать Гарри, а сказать он хотел что-то личное и именно наедине, иначе, почему он так покраснел? «КХМ, Мия, я тут спросить хотел, твои родители подписали тебе разрешение на посещение Хогсмида?» «Конечно, я рассказала им, что это единственная деревня в округе, и что мне очень хотелось бы его посетить, да и я обещала, что куплю им подарок после первого же похода». «А что, тебе Сириус не подписал?» «Конечно, подписал. Что бы Сириус и не сделал этого, он мне даже про пару мест рассказал, которые мародеры посещали во время учебы, и предложил посетить их. Я хотел тут спросить, тут как бы». Гарри нервно сжимал кулаки, думая, как бы спросить то, чего ему очень хотелось. Спрятав руки за спину, он набрал полную грудь воздуха и непонятливо пробормотал, отчаянно при этом краснея. «ТПДШСМНВХГСМД, что?» – спросила Гермиона, чуть улыбнувшись. Гарри очень мило смотрелся, смущаясь и пытаясь что-то у нее спросить. «Ты пойдешь со мной в Хогсмид?» – медленно проговорил Поттер Эванс. Теперь краснеть пришлось Гермионе. Конечно, она понимала, что Гарри предлагает ей пойти в деревню как друзья, но отмести в сторону мысль, что они могли бы сходить туда как пара. Впрочем, это только лишь ее мечты, она не та, на кого Гарри сможет посмотреть как на девушку, а смущается, наверное, потому, что не привык кого-либо приглашать. Наверное, думает, что у нее есть дела, или она уже с кем-то идет. «Ну, я, конечно, схожу с тобой, Гарри, а то вдруг ты что-нибудь натворишь в своих изысканиях, пока будешь посещать старые места мародеров». «Отлично, то есть я рад, что ты не против, буду ждать. Спокойной ночи, Мия». Гарри развернулся и побежал, лишь спустя секунду вспомнив, что он и так уже возле своей гостиной. Пробежав мимо подруги, смущенно пробормотав, что немного забылся, он протиснулся внутрь гостиной. Гермиона не могла не хихикнуть ему вслед. Остается надеяться, что Гарри ничего не натворит, когда они пойдут в деревню. Драка. Давно Гарри так не радовался тому, что кто-то пострадал. И нет, Поттер Эванс не садист, разве что немного, но по отношению к такому существу, как Рональд, это нормально. Как оказалось, у Уизела было сломано два ребра, переломаны обе руки, отбиты почки и вдобавок ко всему, получил сотрясение мозга, хотя насчет последнего, большинство сомневалось. Каких трудов стоило огненноволосому Рейвенкловцу не заржать во весь голос на завтраке в большом зале, на следующий же день после происшествия с Клювокрылом. Зато потом, оказавшись один, он смеялся минут семь, прежде, чем пришел в себя и успокоился. Конечно, если бы Рон сдох, Гарри бы не ужаснулся, а наоборот, даже порадовался, но не все получаешь сразу. Вечером того же дня его выловил Драко Малфой, где за чашкой кофе в заброшенном классе, тот потребовал Гарри рассказать обо всем, что случилось с Уизелом. Если бы хоть кто-то в этот момент зашел в класс, то увидел бы громко смеющегося слизеринца, сидящего в компании с рейвенкловцем, который рассказывает ему произошедшее с гриффиндорцем, и сам при этом с трудом сдерживает смех. Вы скажите, что это жестоко, вот так смеяться над человеком, которому больно, но вы просто не знаете степень ненависти обоих парней к Уизелам, и у каждого была своя причина на это. А вообще, жизнь Гарри в кои-то веки была достаточно спокойной, обычная учеба, посиделки с друзьями в заброшенных классах, где можно было просто поболтать или что-то обсудить, и простые прогулки, правда, только по замку. Да и по сравнению с прошлой жизнью, когда из тюрьмы сбежал Сириус, а не Петтигрю Лестрендж, меры были чуть-чуть легче, во всяком случае, парнишку так сильно не опекали. Но оно и понятно, вряд ли Дамблдор хотел, чтобы Гарри узнал, что у него есть крестный. Больше всего Гарри ждал затеи зелья, первый урок, потому что хотел узнать, что будет преподавать Тонкс, а второй, потому что он очень любит уроки зелий, вот почему. И не стоит забывать о любимых частых пробежках Гарри вокруг квиддичного поля, которым, как оказалось, он занимается уже не в одиночестве. «Нев, а ты-то, что тут делаешь?» – спросил Поттер Эванс, столкнувшись с другом возле выхода из замка. «Привет, Гарри. Да вот, решил начать заниматься бегом. Дома этим не было времени заниматься, а тут такой простор. Захотелось форму подтянуть, это хорошо, и давно начал, с июля этого года». Гарри присвистнул и внимательно пригляделся. Он ведь видел, что в его друге что-то слегка изменилось, но не мог никак понять, что именно. И вот сейчас понял, что Невилл-то, оказывается, похудел. «А с чего ты это вдруг решил заняться спортом?» «Ну, на это есть причина», — слегка смутился Лонгботтом. «Так, уже интересно, рассказывай». «Кхе, ну понимаешь, тут как бы», — замялся Ревенклавец. «Все, можешь не говорить», — хихикнул Гарри. «Сьюзен, да», — Лонгботтом удивленно посмотрел на своего друга. «Как ты узнал?» «Ну, я, может, и ношу очки, но ведь не слепой. Да и если вспомнить, как легко она тебя успокоила в поезде, то можно сложить 2 и 2. Когда собираешься ей признаться?» «У меня тот же вопрос, но насчет тебя и Гермионы», — улыбнулся Невиллу. «Уже 3-й год идет, как вы знаете друг друга, но что-то я не вижу, чтобы ты признавался Гермионе». «Ладно, побежали уже». Пока 2 Ревенклавца устраивали забег, Гарри очень сильно задумался. Невилл был замечательным другом, но если вспоминать прошлую жизнь, когда он дружил не с ним, а с Роном, то сейчас он мог сказать, что доверяет Невиллу больше, чем тогда Рону. Почему, если не брать в расчет то, что сейчас Уизил самый настоящий ублюдок, то на подсознательном уровне Гарри понимает сейчас и понимал тогда, что может доверить Невиллу не только свои тайны, но и свою жизнь, а если дойдет до боя, то он будет рад, если его спину будет защищать именно Невиллу. И здесь дело не только в том, что в прошлом они оба прошли серьезные испытания, пытаясь разобраться с Риддлом. Уизли никогда не умел держать язык за зубами, все, что не касалось именно его, парня совершенно не интересовало, а уж жадность и постоянная зависть, чего, кстати, полностью лишен Невиллу, являлись самыми худшими чертами, которые могут быть в человеке. От Невилла всегда можно ждать помощи, даже если знает, что от этого сам может оказаться в беде. В четверг Гарри наконец добился одной из своих целей. Ему удалось уговорить Гермиону и Невилла пойти на тренировку по квиддичу, и теперь он с нетерпением ждал субботы, чтобы посмотреть, как его друзья будут летать. С еще большим нетерпением он ждал сегодняшней зати. «Всем привет, я рада вас снова всех видеть», — с улыбкой поприветствовала своих учеников Тонкс. Естественно, все ревенклавцы стали приветствовать ее в ответ, отчего во всем классе начался настоящий галдеж. Успокаивая студентов, Метаморф не могла перестать улыбаться, хоть это и не облавы на преступников на ночной аллее, но учить юных студентов давать отпор, а возможно некоторые тоже станут аврорами, ей очень нравилось. Только не очень ей нравилось, когда ее называли профессор Тонкс. А вот просто Тонкс, это как раз то, что надо. «Сегодня я расскажу вам об одном опасном волшебном существе, Каппа, или как его еще называют, ползучий водяной. Кто-нибудь знает, где оно обитает?» Первой руку подняла Гермиона, следом, чуть не уверенно, поднял руку Гарри. Он не очень был уверен в ответе. «Каппа, водяной демон, обитает в Японии», — ответила Гермиона, — «и живет в неглубоких речках и озерах. Редко их можно найти в море, но такое бывает раз в несколько лет, в основном, когда их выгоняют со своих мест». «Прекрасный ответ, Гермиона. 10 баллов. Верно, каппа очень редко может обнаружиться в морях. По своему виду, они похожи на обезьян, покрытых светлой рыбьей чешуей, слегка защищающей их от магии, и имеют жабры. На голове у них находится небольшая ямка, в которой собирается вода. Питаются они человеческой кровью, а после получения сильных повреждений, каппа возвращаются в воду, чтобы регенерировать». «Да, Энтони, Тонкс, а авроры часто сталкиваются с каппами?» — спросил Гальдштайн. «Если имеются в виду авроры Британии, то нет. Иногда бывали случаи, когда их пытались привести в нашу страну нелегально, но нам удавалось пресечь такие попытки, к сожалению, не всегда. А вот министерству Японии эти существа очень сильно досаждают. А теперь, кто мне скажет, или хотя бы предположит, какие есть способы справиться с ними. Практически сразу же от учеников посыпались различные варианты борьбы, в том числе заклинание инкарцера, чтобы связать существо. Теребут предложил использовать против Каппелюма Салим, ослепляя его и давая возможность для последующих атак. «Хороший вариант», – кивнула Тонкс. «Я бы даже сказала, один из самых лучших, так как из-за его постоянного обитания в воде мощный источник света очень сильно влияет на его зрение, вплоть до полного ослепления. Проблема лишь в том, что даже слепым он может продолжать нападение, но за ответ 10 баллов. Еще способы, могу предположить, ответил Гарри, что огненные заклинания будут самым действенным способом борьбы с теми, кто проживают в воде. Ведь огонь и вода – это две противоположности, разве нет? Верно, Гарри. Огонь – самое действенное средство в бою против водяного демона. И кстати, расскажу вам один секрет, о котором нам поведали Авроры из Японии. Если сильно нагреть воду, которая собирается в ямке на голове у них, то можно заставить его метаться из стороны в сторону. И запомните главное, нельзя атаковать Каппу водяными заклинаниями, от них никакого толка, кроме того, что вы сделаете его сильнее. А если, не дай Мерлин, вы встретитесь с ними во время дождя, то пользуйтесь инкарцера или Люмассалим, как предложил Терри. Огонь в таком случае не подойдет, Каппа будет сразу же регенерировать, и победить почти не будет шансов. Урок прошел очень хорошо, всем ученикам понравилось слушать рассказы Тонкс об этом странном существе. И как оказалось, среди макдлов в Японии есть несколько обычаев, которые, как они считают, помогают справиться с Каппой. Смех, после того как Тонкс рассказала про эти обычаи, стих спустя 7 минут. А как тут не смеяться, когда самые действенные способы борьбы – это вовремя бросить ему огурец, на котором вырезано ваше имя, или поклониться ему, тогда он поклонится в ответ, вода из ямки выльется, и Каппа лишится своей силы. Ну разве не смешно, Гарри, можно вопрос, какой, Мя? Меня вот что интересует, как такой змей как Шес, с учетом его размеров, умудряется прятаться под твоей рубашкой? А, ты об этом, честно тебе скажу, я сам не совсем понимаю, когда Шес прячется, он оборачивается вокруг моего торса на манер бронежилета, но из-за того, что он в толщину чуть меньше анаконды, я не совсем понимаю, почему не видно со стороны, что он там, да и я не чувствую его почти. Хм, Гермиона на несколько мгновений задумалась, стоя возле дверей в класс зельеварения, вместе с Гарри и Невиллом. У меня есть одно предположение, вставил свои 5 кнатов Лангботтом. Интересно, и какое же, поинтересовался Поттер Эванс. Ну, ты ведь как-то говорил, что Шес подпитывается твоей магией, плюс ко всему, ты вроде бы зачаровал свою одежду, чтобы она не рвалась, когда ты охотишься как виса. И, как мне кажется, Шес просто-напросто научился магическим образом увеличивать пространство под рубашкой Гарри, когда прячется. Незримое расширение пространства, негромко спросила Гермиона. Это имеет смысл. Но как он вообще учится что-либо делать? Обычные змеи не умеют контактировать с магией. Но он ведь столько времени проводит со мной, да и плюс я сам змея, также негромко сказал Поттер Эванс. Наверняка, как-то мы наладили контакт, да, Шес.